Глава 7. Инспектор не сомневался, что ночью Эдриен тайком проберется в дом и, сговорившись с отцом, постарается обвести Скотланд-Ярд вокруг пальца. Часы в холле прозвонили 2, а потом и 3 раза. Кеннеди, сидя на жестком дубовом стуле, с неудовольствием отвергал мягкие сиденья, где мог бы ненароком уснуть. Он не позволил себе за все это время даже закурить. 6 часов, 7. Кеннеди в самом скверном расположении духа встал и спустился с крыльца. Направился к обсаженной деревьями аллее, а оттуда к дороге на Доркинг, где уныло топтался местный констебль. При виде инспектора тот быстро пошел навстречу. «Ничего нового, сэр!» «Сколько времени вы тут?» «Я приехал в 2 часа ночи, сменив того, кто дежурил с 9. Мимо проехало довольно много машин, но ни одна даже не притормозила у ворот». «И никто не пытался приблизиться к дому?» «Я уверен, что нет, сэр». «Хорошо, можете идти». Кеннеди поплелся в Доркинг. Инспектора мучило смутное ощущение, что его разыграли. Эдриен ловко проскользнула сквозь ячейки сети, сплетенной местной полицией. А теперь под покровительством отца, этого богатея, ей нечего опасаться допросов. О, это власть денег! Кеннеди брел по дороге, размышляя о бремени лежащей на нем ответственности. Миллионы читателей будут сегодня обсуждать подробности убийства, и вся Англия будет следить за ходом полицейского расследования. На лице инспектора застыло выражение мрачной решимости. Прошлой ночью он выработал определенный план действий и отступать не собирался. Торопливо завтракая в таверне «Медвежья голова», он быстро проглядел газеты, потом долго ждал в местном полицейском участке и, наконец, сел в поезд до Лондона. В вагоне сидел всего один пассажир, мужчина средних лет. Он с увлечением читал газету, не замечая, что очки сползли на нос и вот-вот упадут. Судя по тяжелому портфелю, он был коммивояжером. Дочитав статью, он швырнул газету на сиденье рядом и взглянул на инспектора поверх очков. «Что за скандальная история? Это убийство в Крицене?» «Да», — разглядывая его, проворчал инспектор. «Вы, я думаю, уже читали про убийство Глории. Видать, полиция подозревает дочку американского миллионера». «Вот как?» «Судя по тому, что здесь написано, да». «Не понимаю, какой дурак позволил ей удрать? Хочешь, не хочешь, а надо признать, что в полиции служат полные идиоты». Хотя завтрак немного успокоил Кеннеди, его постоянно напряженные нервы отреагировали сами собой, тем более что пристальный взгляд наивных голубых глаз и сам по себе мог довести до белого коленя. «Вы так думаете?» — проворчал инспектор. «В Скотланд-Ярде не хватает мозгов», — изрек голубоглазый субъект. «В наши дни слишком много преступников остаются безнаказанными. Мы платим налоги для того, чтобы нас защищали». Они и в ус не дуют. В отделе по расследованию убийств все идет наперекосяк. Я давно говорю, туда набрали каких-то бездарей. Вы не согласны со мной, сэр?» Кеннеди нервно моргнул. «Однако порой им удается поймать виновного. Во всяком случае, не хотел бы я сейчас быть в шкуре убийцы. Думаете, ее или его скоро поймают?» Если бы инспектор провел ночь в собственной уютной постели, возможно, он и справился бы с душившей его яростью. Но теперь не выдержал и, злобно уставившись в глаза удивленного попутчика, рявкнул. «Вы лезете туда, где ни бельмеса не смыслите, и болтаете, сами не зная что!» И, пользуясь тем, что поезд слегка замедлил ход, полицейский встал и вышел из вагона. Приехав в Лондон, коммивояжер сразу вошел в кафе и, сев за столик, попытался сосредоточиться. Поразмыслив, встал и пошел звонить в Скотланд-Ярд. «Я хочу поговорить с инспектором, который ведет расследование убийства в Крицене», — сказал он. Кеннеди только что вошел в кабинет и с нетерпением схватил трубку. «Это вы расследуете убийство Глории?» — спросил мужской голос. «Да, я. А кто вы?» «Меня зовут Тимс. Джеймс Тимс. Только что со мной произошел любопытный случай, и, по-моему, вам надо о нем узнать». «Правда?» — Кеннеди взял карандаш и приготовился писать. «Да», — подтвердил Тимс, — «сегодня я ехал в Лондон с одним типом, который, кажется, чертовски много знает об этом деле». «Очень интересно. Продолжайте, прошу вас. И что же было дальше? Во-первых, тот тип сел в Доркинге. А ведь это там живет Эдриан Ван Дорн, сами знаете. Да-да, я вас слушаю. Одет в синий саржевый костюм. На голове круглая шляпа. Карандаш в руках инспектора обломался с резким щелчком. «Так», — с улыбкой протянул Кеннеди. «А потом?» «Я заметил нечто странное, как только речь зашла о трагедии. Казалось, парень здорово потрясен. Я внимательно за ним наблюдал. Ну а дальше он вдруг сиганул из поезда на остановке Нью-Кросс. Я хотел рвануть следом, но поезд тронулся». Несколько секунд в трубке стояла зловещая тишина. «Я вас понял», — процедил, наконец, Кеннеди. «По-моему, это очень опасный тип. Настоящий головорез, к тому же не брит, как будто решил отрастить бороду для конспирации. Наверняка, думаю, это и есть убийца. Алло! Алло!» Связь оборвалась. В тот же вечер Тимс, сидя за столиком с друзьями, обсуждал эти события. «Ну, в точности так, как я всегда вам говорил», — стукнув кулаком по столу, объявил он. Вечерние выпуски газет пестрели крупными заголовками. «Убийство Глории. Сенсационное сообщение Скотланд-Ярда. Следователь решил арестовать мисс Ван Дорн». Так инспектор Кеннеди выбросил свой самый крупный козырь.